Я пожал плечами. «Нет, понятия не имею, о чем ты говоришь». Илария нахмурила брови. «Это неправильно. Кажется, что распространения его по городу было недостаточно. Я должна распространить славный анимей по всему миру». У меня было такое чувство, что поправлять ее насчет названия идеи в этот момент будет контрпродуктивно. «Итак, я вижу, что многое изменилось, а?» – спросил я, пытаясь сменить тему разговора. «Разве ты не училась на бухгалтера у Адрианы, ХМ? Неужели о ней сама не знает?» Она наклонила голову в мою сторону. «Я уже приняла руководство компанией. А, разве старший брат Диус не должен был унаследовать компанию от отца?» – поинтересовался я. Илария кивнула с сияющей улыбкой на лице. «Да, именно так и должно было случиться. Но с тем знанием, которое они сама дал мне, я открыла доверенную компанию вне семьи. С новой компанией я представила все новые изобретения и продукты в городе и столице. Я прищурился, глядя на нее. И откуда у тебя взялся капитал, чтобы начать такое дело?» Ее улыбка стала немного дьявольской. «Я совершила небольшое мошенничество в некотором роде, но, в любом случае, никто об этом не знает, ведь она сама научила меня, как скрывать следы». Я взглянул на Адриану с явным недовольством на лице. Она встряхнулась из своего оцепенения, как только увидела мое несчастное лицо. «ХМ, что-то случилось. Мой милый маленький братец чувствует себя неуютно. Ты развращаешь Иларию, вот что, обучая ее, как совершить мошенничество. Какая уважаемая старшая сестра это делает? Это для большего блага», — запротестовала она. «Кроме того, милая маленькая Илария действительно хорошо справилась, не так ли? Она собрала все яркие умы вместе, создала все идеи, которые ты ей дал, и контролировали население с помощью новых форм развлечений, чтобы убедиться, что новые продукты стали более охотно восприниматься». Илария гордо кивнула. «Ага, и с нашей полной монополией на все предметы роскоши и недавно введенные продукты, мне удалось заработать достаточно, чтобы выкупить компанию отца в течение 3 лет. И отец с Диусом не возражали? Эхе-хе, я выкупила их у другой прокси-компании, которая не имела прямого отношения ко мне. Они ничего не подозревали, пока весь процесс не завершился. Ну как, ты гордишься мной, а не сама? Хвала мне. Я хочу, чтобы мой мафу-мафу, хайку». «Погодите, значит, и Диус, и отец?» Илария усмехнулась. «Конечно, они оба работают под моим началом. Тогда их самолюбие определенно сильно пострадало». Я сглотнул. «И что случилось со всеми этими компаниями?» «Выкупила и объединила все прокси-компании под одним большим конгломератом», — хвасталась Илария. «Теперь мы все вместе известны как конгломерат Анеймей. Сейчас мы ограничены этим городом и городом Цзинь, но поскольку я знаю, что мне нужно распространить Анеймей дальше, ради восстановления памяти о ней сама, я определенно сделаю ее известной на всем континенте. Но ведь люди отвергнут такие внезапные перемены, не так ли?» — предостерег я ее. «Не беспокойтесь об этом, о ней сама, с моими последователями, которых я приобрела в своем развлекательном подразделении Манеймей, люди съедят все, что я им скажу». «Последователи?» — она хихикнула. «Вот именно, санаторий Дису. Они все принимают Анеймей как истинное призвание этого мира. Это все для тебя, а не сама. Эта девушка определенно опасна. Она ведь уже создала культ, не так ли? Я уже скучаю по своим милым ученицам». Глава 85. «У меня есть сила». Глава 85. «У меня есть сила». Гагэпов. Адриана и Илария вели меня за руку по узкому коридору, соединявшему мою бывшую спальню с тем, что они называли мастерской. Проход был скрыт за самой большой картиной, которая занимала большую часть стены в задней части комнаты. Мне очень стыдно говорить, что это была картина молодого меня, одетого в расстегнутую рубашку и брюки, демонстрируя преувеличенный пресс под рубашкой. Я определенно не выглядел так, когда был в том возрасте. У меня были смешанные чувства, когда моя младшая сестра подбежала к моему изображению и начала нажимать на пресс в узоре, заставляя часть стены рядом с ней отвориться. Затем Адриана провела меня через потайную дверь, ведя вниз по винтовой лестнице, а Илария следовала за ней по пятам. Флуоресцентные лампы зажглись, когда стена закрылась за нами, освещая длинный коридор передо мной. Илария держала меня за левую руку, а Адриана за правую, потому меня наполовину тащили, наполовину вели к месту назначения. «Тебе понравится, а не сама. Может быть, после того, как ты все увидишь, ты наконец вспомнишь», — весело объявила моя младшая сестра. «Я действительно сомневаюсь, что это будет так просто, но я не собирался говорить ей об этом. Но все же, весь этот коридор был довольно пугающим, и я уже игнорирую тот факт, что люминесцентные лампы были изобретены далеко за пределами эпохи Возрождения. Что-то подсказывает мне, что сфера деятельности моей младшей сестры была намного больше, чем я первоначально думал. Проход заканчивался у скромной кирпичной стены, похожей на остальную часть коридора, в котором мы находились. Я оглянулся назад, чтобы посмотреть, не пропустили ли мы где-нибудь поворот, но, насколько я мог судить, в стенах не было никаких щелей. Моя младшая сестра подбежала к стене, вытащив один кирпичик, под которым была скрытая замочная скважина для двери позади нее. Моя старшая сестра неторопливо направилась к противоположной стороне стены, подражая движениям Иларии, только на ее стороне вместо замочной скважины было два рычага. Вытащив ключ из-за пазухи, Илария вставила его в отверстие и повернула по часовой стрелке. Она взглянула на мою старшую сестру. «Потяни за рычаг, крони ей сама». Адриана потянула один из рычагов вниз. Что бы я ни ожидал от рычага, металлическая клетка, падающая с потолка на меня, не была одним из них. Я едва успел прыгнуть в сторону, когда ловушка рухнула на то место, где я только что был, промахнувшись всего лишь на волосок от меня. Если бы не мой нынешний маленький рост, я бы скорее всего был пойман. «Не тот рычаг!» — закричала моя младшая сестра с негодованием, суетясь вокруг меня, проверяя, не ранен ли я. «О боже, мои глубочайшие извинения!» — извинилась старшая сестра, потянув на этот раз правильный рычаг. Раздался тихий щелчок, и кирпичная стена перед нами отодвинулась назад, скрывшись из виду. По сравнению с грязной поверхностью коридора, пол за этой потайной дверью выглядел металлическим и гладким. Лязгающий звук, который он издал, когда я наступил на него, подтвердил его металлические свойства. У меня не было времени осматривать пол дальше, поскольку я был удивлен содержимому гигантской комнаты передо мной. Я сказал «гигантской», я имел в виду «громадной». Я почти уверен, что весь этот подземный комплекс занимал подземное пространство всего города. Комната была выкрашена в чистый белый цвет, стены и полы были выложены отдельными белыми металлическими плитками, что, как я предполагал, позволяло улучшить техническое обслуживание. Внутри было огромное множество электроники и машин, все они выглядели довольно грубо и уродливо, хотя я готов поспорить, что они уникальные, ибо создатель сосредоточился больше на функциональности, чем на их красоте. Был низкий гудящий шум от большой машины в углу, которую, как я мог предположить, была генератором этой комнаты. Как она была сделана и на чем работала, я понятия не имею. Провода были соединены с различными механизмами в комнате, некоторые я узнал, а некоторые нет. Я указал на одну из самых больших машин в углу комнаты. Это компьютер. Илария с энтузиазмом закивала головой, как и ожидалось от ней самой. «Сугой, твои воспоминания возвращаются, верно, на основании того дизайна ИНИАЦ, который ты мне показывал раньше. Я совершенно точно не помню, чтобы показывал ей что-то подобное. Я только догадывался, что это было, так как видел провода, мигающие огни и что-то похожее на очень элементарную форму печатной платы. А на чем тогда работает этот генератор?» — спросил я его. На этот раз моя старшая сестра ответила, поглаживая меня по голове. «Фу-фу, позволь своей старшей сестре объяснить это моему дорогому младшему брату. Я уверена, что все знают, что монстры — это угроза всем в этом мире, да». Я скинул ее руку со своей головы, не нужно рассказывать мне, как использовать ядра монстров в качестве источников энергии. А, дорогой маленький брат уже изучил использование кристаллов монстров, меньшего от тебя и не ожидала, фу-фу. Нет, просто это обычная установка, не так ли, и очень удобная. Поместите монстров в мир и заставьте их вырастить ядра или что-то внутри своих тел, что может быть удобно использовано в качестве возобновляемых источников энергии. Полагаю, что, если человечество узнает об этом, монстры бы погибли в течение года. Эхе-хе-хе, хихикнула Илария. Я потратила целый год, разбираясь в особенностях кристаллов монстров, но все это благодаря Анисаме, который дал мне представление о других мирах, использующие их, потому я смогла так быстро придумать такую вещь. Так это все еще из-за меня. Да, она потянула меня к одной из машин, где лежал труп монстра типа волка. Вся обстановка выглядела как своего рода разделочная доска мясника, за исключением того, что это было более ужасно со всеми пропитанными кровью медицинскими инструментами, лежащими вокруг. Илария радостно подпрыгнула к столу, взяв в руки один из ножей. «Ты как раз вовремя, а не сама. Я оставила его, чтобы поэкспериментировать, хотя обычно такими вещами занимается трудовой отдел Анни и Мэй. Но здесь, давай я лично тебе покажу. Эксперименты, должно быть, я что-то не так расслышал. Я смотрел, как моя младшая сестра без колебаний вонзила нож в живот трупа, разрезая его одним плавным движением. Держа разрез открытой одной рукой, она погрузила свою изящную маленькую ручку в труп, копаясь в нем некоторое время, прежде чем вытащить черный кристалл размером с кулак. Ее совершенно не беспокоила кровь, залившая всю руку. Она присела на корточки и гордо протянула мне кристалл. «Смотри, смотри, элементарные кварки затвердевают внутри монстров, становясь кристаллами через несколько дней после их смерти. После очистки и обработки, мы можем использовать его для питания. Чем больше монстр, тем больше кристалл. Тот, который имеет такой размер, может питать дом в течение суток. Если я смогу улучшить процесс очистки, он будет длиться гораздо дольше. Я даже не решаюсь спросить, через сколько трупов ей пришлось пройти, чтобы усовершенствовать этот процесс. Не говоря уже о том, что обычно убитые монстры просто используются в качестве пищи и материалов или сразу же утилизируются, чтобы не привлекать других монстров. Вероятно, это объясняет, почему эти кристаллы монстров не были найдены до сих пор. «Это хорошо и», — сказал я, оттолкнув ее окровавленную руку пальцем. «Я полагаю, вы уже выпустили все новые технологии на широкую публику», — Адриана усмехнулась. «О, мой дорогой маленький брат действительно умеет шутить». «Ну конечно же нет, мы оставляем лучшие из них себе, а устаревшие передаем другим и продаем их по заоблачным ценам. Как только мы вытесним дворян и богатых людей, сможем утвердиться в качестве руководителей любого будущего предприятия без конкуренции». Я посмотрел на свою старшую сестру с узившимися глазами. «Я не думаю, что вы также заставите людей полагаться на товары вашей компании, чтобы получить поддержку от масс, чтобы никакой другой бизнес не мог коснуться вас». Уфуфу, как и ожидалось от моего очаровательного брата, выяснив все это, совершенно не похож на того тупого Дейлуса, который попал прямо в наш план по захвату семейного бизнеса. На самом деле, мы уже выполнили эту часть плана. Это уже за пределами пугающего. Младшая сестра, которая является гениальным ученым с почти нулевой моралью в сочетании со старшей сестрой, беспощадной в бизнесе. Я боюсь за будущее этого мира. П.С. Церковь Лианли нервно курит в сторонке. Глава 86. Они вдвоем. Глава 86. Они вдвоем. Старшая сестра Пов. Я Адриана, первая дочь дома Линдульфов. Мы были довольно респектабельной семьей торговцев еще со времен наших бабушки и дедушки. В самом расцвете сил дедушка и бабушка основали торговую компанию Линдульф, перебравшись сюда из места, о котором они отказались нам рассказать, заявив, что лучше нам этого не знать. Мы предположили, что они пересекли горы смерти из страны Донг и просто не хотели говорить об этом. С самого детства я была ближе к младшему брату, чем к старшему. Это было неудивительно, так как отец готовил старшего к становлению преемником семьи еще с самого рождения, в то время как я была простым активом, который будет использоваться домом. Сначала я была помолвлена с мужчиной, 15 годами старше меня, из более богатого купеческого дома. Это был не более чем договорный брак, чтобы помочь мне установить с ними близкие отношения для моего дома. В этом не было ничего удивительного, поскольку подобные браки по расчету были обычным делом между знатью и богатыми купцами, и я уже смирилась со своей судьбой. Но мой младший брат, которому в то время едва исполнилось 8 лет, помог мне разорвать помолвку, разоблачив гнусные деяния, совершенные другим домом, заполучив их расположение. Эксплуатация рабочих, закулисные сделки, мошенничество и завышение цен на проданные товары были лишь частью того, в чем, как он сказал мне, они были виновны. Обычно такие вещи были тайной, которую все знали, но ничего не могли поделать, так как эти благородные дома могли буквально купить себе выход из любой беды. Но младший брат, по-видимому, заключил сделку, от которой местный лорд не смог отказаться, и таким образом ему удалось упрятать их в тюрьму без каких-либо проблем. Это сделало его непопулярным среди остальных членов семьи, так как они рассчитывали на влияние другого дома, продвинув наше собственное торговое влияние дальше. Что же касается того, что младший брат принес в жертву Господу, то я так и не смогла выяснить, да и никто другой тоже. Вскоре после этого лорд ушел со своего поста и оставил сына вместо себя, а сам уехал из города в неизвестные места. Это событие заставило меня принять решение баловать моего обожаемого младшего брата так сильно, как я только могла. Он сделал для меня гораздо больше, чем когда-либо делали отец или брат. Но к несчастью для меня, так как моя полезность в качестве разменной монеты закончилась, я была отстранена на обучение административному делу, чтобы помочь дому в торговле. Я могла только завидовать своей младшей сестре, которая в мое отсутствие могла всецело забрать брата себе. Я даже слышала, что он начал учить ее различным истинам этого мира. Ох, но это не значит, что я ненавижу Иларию, заметьте. Она не виновата, что жизнь дала мне такие карты. Кроме того, я все еще могла навещать своего очаровательного младшего брата в выходные дни, балуя его в полной мере, в то время как он успокаивал меня своим присутствием. Мне больше не грозила опасность выйти замуж, поскольку, по словам отца, не было ни одного достаточно респектабельного дома, с которым мы могли бы завязать семейные узы. Так продолжалось еще несколько лет. Я думала, что в обозримом будущем так и продолжится наша обыденная жизнь, но, конечно же, у судьбы были другие планы. Я получила известие, что мой ангельский младший брат потерял все свои воспоминания о чьих-то презренных действиях, из-за чего он даже не смог вспомнить свое собственное имя. Он стал замкнутым и отстраненным от всех остальных, из-за чего даже Иларии было трудно приблизиться к нему, не говоря уже обо мне. Только позже я узнала, что дом начал унижать его из-за чего-то, что он даровал нашей маленькой сестре, хотя я понятия не имела, что к чему было в то время. Из-за того, что он стал таким замкнутым, у меня не было возможности проводить с ним время, что заставляло меня злиться на свой дом за то, что дали мне такую работу. Я чувствовала, что это все еще было терпимо, так как я все еще могла видеть своего брата время от времени, медленно пытаясь вытащить его из своего затворничества и вернуть к старому характеру. Но последней каплей стало то, что мой самый невинный младший брат рассказал о планах покинуть дом и начать собственное путешествие. Только тогда я узнала о том, как дом относился к моему очаровательному младшему брату. Мне сильно хотелось последовать за ним, просто бросить все и убедиться, что он всегда будет в безопасности в моих объятиях. Но Илария обратилась ко мне со своим секретом. Она утверждала, что слышала последние отголоски воспоминаний дорогого брата, заявив, что, если о ней Мэй будет распространена достаточно широко, его воспоминания вернутся. Затем Илария меня завербовала, рассказав о своих идеях, которые плавали у нее в голове и ждали своего воплощения, и все они были перенесены нашим самым дорогим братом. Она знала о способах их изготовления и о том, что они могут сделать, но ей нужна была помощь в распространении этого знания среди широких масс. Она знала, что с моим опытом помощи в торговле дома, я была хорошо знакома с тонкостями делового мира. Ради возвращения нашего брата, я без колебаний согласилась ей помочь. Затем Илария провела следующие несколько месяцев, обучая меня чудесам Анни и Мэй, и это стало для меня откровением. Слушая, как люди сражались против своей судьбы, как они противостояли с нулевым шансом на победу, я зажгла искру в своем сердце. Даже когда их топтали снова и снова, они все равно верили в себя и в силу дружбы, которая смогла преодолеть все трудности. Эта так называемая сила дружбы поистине ужасает. Но самое лучшее, что я узнал от нее, было существование этого невероятно глубокого искусства. Любовь мальчиков – это была поистине чистейшая форма любви. Видеть двух чистых мальчиков, смотрящих друг другу в глаза, обнимающих друг друга, и их руки с любовью гладят лица друг друга – замечательная сцена. Я должна нарисовать. Я обязательно должна это нарисовать. Нет, недостаточно просто их нарисовать. Я должна распространить эту любовь на всех остальных. Все должны знать об этой истине. Теперь я могу себе это представить. Мой любимый маленький братец в объятиях молодого человека. Кяа, где моя ручка и бумага? Да, вспомни невинное лицо моего милейшего брата. Легкий наклон лица и молодой мальчик, приподнимающий подбородок своим пальцем. Блеск в их глазах. Медленное сокращение расстояния. Плавное открытие губ. Как можно отрицать такую красоту? Уфу-фу. У меня уже есть придуманная история. Как только я ее нарисую, обязательно распространю ее в городе, пусть все познают истинную красоту. С этим, люди смогут принять больше наших идей, и тогда мы сможем распространить все изобретения моей младшей сестры. Ах, но, если какой-нибудь парень действительно попытается забрать моего самого очаровательного младшего брата, я определенно не допущу этого. Определенно нет, ведь младшие братья принадлежат своим сестрам, уфу-фу. Просто подожди, мой милый маленький брат, твоя старшая сестра будет много работать ради тебя. Глава 87. И вдруг появляется королевское здание. Глава 87. И вдруг появляется королевское здание. Гагапов. Итак, я пришел к выводу, что обеим моим сестрам было невозможно помочь, или, скорее, я опоздал. Илария раскрыла мне все планы, которые они осуществили, показывая мне, что она уже была готова превращать этот город в технологическую столицу континента. Единственная причина, по которой этот город до сих пор не превратился в столицу, заключалась в том, что было неясно, предпочел бы я вернуться в место, с которым я смутно знаком. По ее собственным словам, если бы я слишком быстро расширила этот город, она и сама мог бы не захотеть возвращаться в такое крупное место. Да, она полностью игнорировала тот факт, что даже если бы я вернулся, восстановив свою память, город уже сильно отличается от прошлого из-за всех технологических достижений, которые она распространила. В основном, для нее имеет значение размер. Честно говоря, даже не знаю, должен ли я ее остановить или нет. С одной стороны, я вижу приближение технологического апокалипсиса, ожидающего своего часа. В голову пришел образ практиков, монстров, якаев и новых технарей, участвующих в полномасштабной войне из-за идеологических или политических разногласий. С другой стороны, есть смывающиеся туалеты с подогреваемым стульчиком. Окей, туалеты выиграли. Пускай будущие люди решают будущие проблемы. Кто его знает? Возможно, я даже не задержусь надолго, увидев, что это произойдет в будущем, потому просто наслажусь плюсами, которые это принесет мне сейчас. Илария как раз показывала мне, как она обрабатывает кристаллы монстров для питания своих генераторов, как одна из машин поблизости запищала. Все трое повернулись в ту сторону, откуда доносился звук. Прямоугольный аппарат с различными проводами, подключенными к нему, издавал довольно громкий звуковой сигнал. Три коротких гудка, три длинных гудка и снова три коротких гудка. Адриана бросилась к машине, когда звуковой ритм начал циклично повторяться. Взяв что-то похожее на наушник, она вставила провод в розетку и начала писать на нем ряд линий тире. Прежде чем передать бумагу Иларии, она потратила минуту на каракули. Моя младшая сестра взглянула на нее, а затем повернулась обратно, и лицо ее помрачнело. Так как я был намного ниже своей сестры в своей нынешней форме, я не мог видеть, что было написано на этом листе бумаги. «Неприятности?» – невинно спросил я. Илария повернулась ко мне, ее зрачки снова стали сверкающими. «Они и сама беспокоится обо мне?» «Эхе-хе, я уже забыла, каково это, когда они и сама балует меня?» Она снова попыталась дотянуться до моих щек, но на этот раз мне удалось увернуться в сторону. Илария надулась на меня, но я не собираюсь позволять ей делать со мной все, что она хочет, лишь из-за того, что я меньше. У меня все еще есть моя гордость, черт возьми. Так, что это было? Снова спросил я, на этот раз обращаясь к старшей сестре. Уфу-фу, просто некоторые нарушители спокойствия, появившиеся в одном из наших предприятий, не нужно беспокоиться об этом. Твои дорогие сестры разберутся с этим в один миг. Илария кивнула. Они сама может остаться в нашей комнате, пока мы разберемся с этим мелким муса. Неудобством. Звучит сомнительно, но все в порядке. Полагаю, что меньше не вмешиваться в их планы будет лучшей идеей. Нет, погодите. Я действительно должен следовать за ними, верно? Чтобы увидеть, насколько они повлияли на остальную часть города и на какой стадии развития находится. Так я смогу лучше подготовиться к будущему. Если этот город продолжит развиваться, как они и планировали, я не сомневаюсь, что это место обретет собственную электростанцию, которая может затмить город Цзинь. В таком случае, это еще один хороший способ обеспечить себе легкую жизнь. Просто инвестирую в бизнес, который, несомненно, добьется успеха, и я получу источник легкого, пассивного дохода, не беспокоясь ни о чем. Не могу поверить, что я почти упустил этот шанс. Как насчет того, чтобы я пошел с вами? Предложил я. Адриана покачала головой. Ох, мой милый, дорогой маленький брат, тебе лучше остаться там, где безопаснее. нет необходимости тебе связываться с этими тривиальностями. Да, о ней сама не должен беспокоиться, твоя Имата возьмет все на себя, это будет Дайджабу». Илария согласилась. Уже предвкушая отказ, я вырвал страницу из книги Цай Хонг. Я приложил указательный палец к губам, слегка наклонился вперед и запрокинул голову, посмотрев на них поднятыми глазами. Пустив немного слез из уголков глаз, я нанес им последний удар. «Я не могу», мои сестры отступили на шаг, будто их физически ударили, руки прижались к груди, смотрев на меня с широко раскрытыми глазами. Обе тут же бросились вперед, чтобы обнять меня. «Ах, конечно, мой самый очаровательный маленький братец может пойти. Твоя старшая сестра отвезет тебя в город, а не сама. Мой самый симпатичный, а не сама. Пожалуйста, давай твоя маленькая Имата покажет тебе, как изменился наш город. Пош, пожалуйста, не оставляй свою Имата снова. Хех, крюк, леска и грузила. Ну, есть причина, из-за чего я частенько соглашаюсь на просьбы Цай Хонг. Не то чтобы она давала мне необоснованные просьбы, в любом случае, потому что она такая хорошая девочка. Да, просто Цай Хонг слишком мила. Как бы сильно я не хотел сейчас вернуться к своим ученицам, прямо сейчас и в обозримом будущем мне нужно держать своих сестер отдельно от них. Будет очень ужасно, если мои ученицы в конечном итоге попадут под их влияние и получат аналогичные идеи этого Анне и Май. Я потратил столько усилий, чтобы они оставались настолько невинными, насколько это возможно, когда я принял их, убедился, что все, что у них было лучшим, что я мог дать. Почему мне давать им лучшее, что могу? Они будут заботиться обо мне в будущем, так что делать лучшее для них равносильно тому, чтобы делать лучшее и для себя. И тот факт, что они начали распространять свои знания среди других без моего побуждения, увеличивает число людей, на которых я смогу положиться в будущем. Хех, может быть, я мог бы получить большую группу последователей, ничего не делая, а как насчет возможности того, что однажды они используют знания, которым я их научил, против меня самого? Ну, я действительно сказал, что дам им самые лучшие, но я никогда не говорил, что дам все. Как вы думаете, почему я учил каждую из них отдельно? Я готовил каждый из моих уроков специально для каждой отдельной ученицы. Поэтому, если кто-то попытается использовать то, чему я их научил, для них это будет труднее перенимать друг у друга знания в отличие от уроков, которые я для запланировал. Я все еще сильно сомневаюсь, что мои милые ученицы обратятся против меня, но быть готовым не помешает. Во всяком случае, это то, что я узнал за время своего пребывания в двух других планах. После наблюдения и переживания всех этих проклятых предательств и ударов в спину вы начнете проявлять особую осторожность в жизни, гарантируя, что у вас всегда есть скрытые карты в рукаве. В любом случае, поскольку отец Идилус заботится о моих ученицах, я сомневаюсь, что у них будет шанс встретиться с моими сестрами. Ну, я просто буду следовать за ними, чтобы осмотреть город, что может произойти плохого. Глава 88. Горшок встречается с чайником. Глава 88. Горшок встречается с чайником. Илария Пов. Мы втроем незаметно выскользнули из особняка и направились в сторону города. Между нами обоими была не сама, державшая нас за руки, пока мы вели его к месту. Она сама держала свой зонтик в другой руке, защищая нашего дорогого Ани саму от полуденного солнца. Моя голова все еще кружится из-за возвращения Ани самы. Я, похоже, еще не полностью осознала эту реальность. Я уверена, что к сегодняшнему вечеру, когда у меня будет время собраться с мыслями, я, скорее всего, буду парализована осознанием и всеми фантазиями, связанные с ним. Особенно, когда Ани сама стал таким милым. Должно быть, это дар небес за то, что я сделала для мира. Уверена, что, если я продолжу свою работу, в будущем я буду вознаграждена еще больше. Не сомневаюсь, что последней наградой будет возвращение памяти о ней самой, и я вытерла слюну с уголков губ, стараясь придать своему лицу бесстрастное выражение, когда мы достигли окраины города. Это было лицо, которое я обычно использовала в присутствии несемейных людей, которые, честно говоря, являются чужими, кроме о ней самой и о ней самой. Как бы сильно я не хотела сегодня сосредоточиться на баловстве моего дорогого Анисамы, есть довольно серьезная проблема, о которой мы должны позаботиться в первую очередь. Ранее телеграф получил сообщение СОС от одного из наших агентов в городе. Адриана расшифровала сообщение, передав его мне. Сосавария гильдия, видя, что тот, кто послал его, решил отправить прямое сообщение СОС мне, а не отделу безопасности. Это должна быть чрезвычайно серьезная ситуация, которую они не могут решить самостоятельно. В конце концов, наша команда безопасности обучена справляться практически со всем, с чем может столкнуться обычный бизнес. Это включает в себя хулиганов, мошенников, шпионов, иностранцев и даже определенную степень божественного вмешательства. Если бы они не смогли справиться с этим, мне, вероятно, пришлось бы использовать все свои ресурсы, чем бы это ни было. И все же, было невероятно отвлекающе видеть о ней саму, восхищающегося всем вокруг нас, явно пораженного городом, который мы построили для него. Он задал несколько вопросов о городе, и мы с Ане сама радостно ответили ему, с удовольствием глядя на его любопытное лицо. Ах, подумать только, что настанет день, когда я буду тем, кто учит о ней саму, а не наоборот. Такое чувство, что сегодня моя грудь лопнет от счастья. Мы втроем остановились перед довольно большим трехэтажным зданием, которое снаружи выглядело как нечто среднее между таверной и гостиницей. Над входом висела вывеска с мечом и луком за щитом, символом гильдии искателей приключений. Я на мгновение задумалась, стоит ли мне вести о ней саму с собой внутрь. Последнее, что я хотела бы допустить, чтобы он подвергся хоть какой-нибудь опасности. После окончания воссоединения с ним, с тех пор, как он покинул дом, я бы возненавидела судьбу, если она снова посмеет разделить нас обоих. Насколько я знаю, она и сама столкнется с каким-нибудь трагическим событием, которое заставит его снова расстаться со мной. Тогда мне придется подождать еще несколько десятилетий, прежде чем я смогу воссоединиться с ним снова, либо найдя древний артефакт, либо встретив его в каком-то волшебном плане существования или где-то еще. Нет, этого не случится, если я смогу помочь этому. А не сама, спросила я его. Он наклонил свою голову ко мне, его очаровательное лицо прожигало сетчатки моих глаз и заставляло сердце подпрыгивать. Это довольно личное дело, которое мы должны решить сами, так что не мог бы они сама подождать нас снаружи. Яркая улыбка украсила его лицо, почти ослепляя меня своим сиянием. Я не против, они сама потянул руку. Тогда я пойду посмотрю на некоторые магазины поблизости. Может быть, найду что-нибудь хорошее, чтобы купить. Я тихо вздохнула с облегчением, надеясь, что мне удастся решить все проблемы внутри гильдии и снова воссоединиться с ней сама. Я кивнула в сторону своей группы охранников, которые украдкой следовали за нами сзади, прежде чем отпустить руку о ней самой. Порывшись в карманах, я беспротянула ему черную карту. Это членская карточка для всех магазинов конгломерата Анне и Мэй. Используй ее всякий раз, когда найдешь что-то, что тебе нравится, а не сама. Он взял его обеими руками, подняв бровь на карточку. Теперь у меня будет 100% скидка на все товары, не так ли? Эхе-хе, а не сама хорошо меня знает. Ну конечно же, а не сама слегка нахмурился. Тебе она не нужна, у меня есть свои деньги. Адриана погладила его по голове с теплой улыбкой. Ао, неужели мой обожаемый младший брат уже стал независимым молодым человеком? Старшая сестра так гордится тобой. А не сама вывернулся из объятий они ей самы. Да ладно, мне уже больше 40-20 лет. Это просто тело регрессировало, а не моя психика. Они сама хихикнула. Ты всегда будешь моим самым милым младшим братом. Они сама вздохнула и покачал головой, помахав нам на прощание. Прежде чем покинуть нас, мои охранники последовали за ним на некотором расстоянии. Они сама не должен быть в опасности в пределах города, но не помешает подстраховаться. Как я уже говорила, сама судьба может внести свои коррективы. Они сама не встретит никаких неприятных инцидентов под моим наблюдением, поняли? Теперь, когда они сама был в безопасности, я посмотрела на него с решительным взглядом. Идем, темная хозяйка эбонитовой ночи. Фу-фу, конечно, волшебная девочка Сара. Открыв вход, мы приготовились к тому, что находилось внутри, но мы не были готовы к увиденному. Девушка с золотыми волосами и еще одна с мечом на бедре стояли над несколькими поваленными членами отдела безопасности. Я даже узнала из них некоторых талантливых бойцов, которые были лучшими авантюристами в нашей местной гильдии. Обе девушки выглядели совершенно неповрежденными, будто наш отдел безопасности не успел прикоснуться ни к одной из них, прежде чем упасть. Прямо сейчас они, кажется, что-то говорят толпе, повернувшись к нам спиной. Для этих двух девушек победить членов отдела безопасности без единой царапины. Либо они были особенно искусны, либо у них были некоторые уловки, позволившие им легко подчинить наших мужчин. Глядя на то, как все сторонятся девушек и отказываются высказываться против них, я бы выбрала первую причину. Первая леди Линдульф, молодая госпожа Линдульф, поприветствовал нас один из сотрудников гильдии. Она сама махнула рукой, избавь меня от формальностей, смертный. Перейдем сразу к тому, зачем нас вызвали. Около часа назад коротковолосая пришла в гильдию в поисках информации о вашем доме. Отдел безопасности начал беседовать с ней по этому поводу, но она отказалась сотрудничать. Золотоволосая пришла немного позже и представившись ее сестрой, поддерживая ее отказ. И все свелось к жестким мерам, но вместо этого наших парней из службы безопасности стерли с лица земли, догадалась я. Персонал кивнул. А что они сейчас делают? Они начали проповедовать о каком-то своем боге, рассказывая, что их бог единственный истинный бог, который приведет нас к спасению. А, подождите, что, как они посмели? Пытаясь испортить наши труды по восстановлению потерянных воспоминаний о ней сами. Это не может продолжаться. Мы должны остановить этих еретиков. Сейчас же прекратите, закричала я, топая в сторону двух богохульников. Я не прощу никого, кто попытается помешать Анисами восстановить свою память. Глава 89. Могу ли я тоже стать звездным ребенком? Глава 89. Могу ли я тоже стать звездным ребенком? ГГПов. За мной следят? Да, я не чувствую никакой злобы от них, но это может быть просто мое восприятие ослабело после того, как тело регрессировало. Однако это не значит, что я совершенно беззащитен, если они решат не нападать на меня, так что думаю, просто оставлю их в покое. Насколько я знаю, они могут принадлежать к какой-то здешней группе, любящей следить за маленькими мальчиками и наблюдать за ними или в этом роде. Жутковато, но безобидно, наверное. Мне бы стало плохо, если бы я случайно напал на людей, которых в прошлом я, возможно, знал в своем детстве. Кстати говоря, неужели этот город всегда был таким? Этот город рай для косплееров. Все в городе косплеят что-то или кого-то. Мне действительно интересно, что же совершили мои сестры, чтобы сделать это нормой. Я уверен, что подобное нелегко было сделать, люди обычно довольно устойчивы к переменам. Не говоря уже о том, что Иларии удалось инициировать и завершить процесс восстановления всего города за каких-то несколько лет, это уже подвиг, который не должен был быть возможен в этом месте. Не думаю, что здесь есть какие-либо практики, так что это означает, что все здесь было сделано с использованием инструментов и рабочей силы без помощи техник. Я обязательно должен инвестировать в строительную компанию этого города, очевидный выбор. Кстати говоря, я вытащил из кармана черную карту, которую мне передала Илария. Я заметил, что если смотреть прямо, то поверхность была совершенно черной, но если наклонить, позволяя свету немного отражаться, поверхность превращается в неоновый зеленый цвет. Сама поверхность была абсолютно гладкой без каких-либо намеков на углубление на ней, что делает материал, используемый для изготовления карты, полностью загадочным для меня. Он легкий и гибкий, но, кажется, полностью устойчивым к царапинам, поскольку мои ногти не смогли оставить царапину на нем, как бы я ни старался. Материал определенно не был пластиковым и при этом не являлся металлом. Если им удалось создать или найти новый материал в этом мире, это определенно было большим открытием. Я лелеял мысль о том, что это один из мифических металлов, но сильно в этом сомневался. Например, какова вероятность того, что она сделана из люминита? Поначалу я колебался, принимая эту карточку, поскольку намеревался инвестировать в бизнес без ведома моих сестер, но я понял, что моя нынешняя форма может немного затруднить это мероприятие. С помощью этой карты я мог бы убедить их воспринимать меня всерьез, если это так законно, как говорила младшая сестра. Наверное, она использовала оправдание, что я был дальним родственником, подцепившим проклятие или что-то еще. Почему бы мне не подождать, пока мое тело не восстановится, спросите вы, не будет лучшего времени, чем сейчас. Тем более, что большинство из них по-прежнему являются местными предпринимателями. Судя по задумкам моей сестры, этот город определенно станет важной вехой, которая в будущем станет известной во всем континенте. В это время мне будет очень трудно выйти на сцену. Я думаю, что первое, что я должен сделать, это собрать информацию, узнать, что здесь популярно, и получить представление о том, что я могу купить, чтобы получить хороший, вкусный пассивный доход. Я медленно пробирался сквозь толпу, большинство людей не давало мне прохода из-за моего маленького роста. Заметив массу оранжевых хвостов, я проскользнул в сторону толпы и увидел, как Манами прощается с другой лисицей Йокой. Они сильно различались, у другой лисицы Йокой были короткие, белые волосы с такими же белыми хвостами и ушами. Но больше всего меня удивило то, что у нее было столько же хвостов, сколько у Манами. Я не успел окликнуть ее прежде, чем она протиснулась в толпу, выглядя так, будто торопится куда-то попасть. Я пожал плечами, наверное, девочкам устроили экскурсию по городу или что-то в этом роде. Интересно, как они отреагировали на городские странности. Взглянув на здание, в которое вошла Манами, я понял, что это самое большое здание, которое я когда-либо видел, за исключением особняка. Сооружение высотой в 3 этажа с куполообразной крышей занимало всю часть улицы, на которой оно было построено. Над входом была выгравирована табличка с надписью «Кисан Неймей». Под ней стояла лисица, махавшая Манами, прислонившись к дверному проему и глядя на толпу. Интересуясь, что это за место, я подошел к лисице Йокой, намереваясь спросить ее об этом. Я потянул ее за рукав. «Мисс, могу я спросить?» Она бросила на меня лишь один взгляд, прежде чем схватить за запястье и потащить внутрь здания. «Ты последний, прослушивание вот-вот закончится, понимаешь? Тебе повезло, что я оказалась снаружи, иначе ты упустил бы свой шанс». Я был уже на полпути вниз по коридору, прежде чем встряхнулся от своего замешательства. «Я думаю, что вы взяли не того человека». Лисица Йокой улыбнулась мне. «А как же актерское мастерство? Вижу, что ты достаточно серьезный. Я уверена, что другие определенно выберут тебя среди любителей, которых мы слушали до сих пор, должна сказать, довольно разочаровывающая группа. Я уверена, что ты быстро взлетишь». «Взлетишь? А чем? Черт возьми», она говорит. «Может, она знает о моей настоящей форме или что-то еще?» Я пытался сопротивляться ей, но моя нынешняя форма едва ли способна противостоять ей. «Нет, нет, нет, вы ошиблись человеком. Я просто хотел спросить, что это за место. Кроме того, единственный способ, с которым я взлечу, вероятно, взорвав меня вместе с зонтиком в руках. Ты даже фанат книги? А да, они определенно выбирают тебя. Она совсем не слушает. Да, ау, черт возьми, это определенно из-за того, что весь город наполнен чуунами и странными людьми, потому она думает, что я один из них. Ну что ж, по крайней мере, я могу из ее слов лишь предположить, что это место является своего рода театром, хотя я не уверен, какую постановку они будут ставить. В конце концов, развлечения популярны везде. Судя по тому, сколько различных косплееров я увидел снаружи, количество распространенных историй должно быть довольно значительным. Полагаю, что могу использовать это недоразумение в свою пользу. Во-первых, я просто приму участие в каком бы то ни было прослушивании и попытаюсь пройти его. У меня все же есть актерский опыт из других планов, когда я должен был притворяться людьми, которыми я не был, выходя из сложных ситуаций. Если я пройду прослушивание, просто посмотрю, что они придумали, и решу для себя, стоит ли в них вкладывать свои деньги. Проще всего заполучить информацию, выдать себя за одного из сотрудников. И в случае, если я не пройду, просто попрошу встретиться с ответственным лицом и обсудить с ним инвестиционные варианты, так что я в любом случае ничего не потеряю. В идеале, первый вариант дал бы мне лучшие представления о том, как работает их бизнес, но это займет больше времени и усилий. Второй вариант был бы быстрее, но так как я иностранец, я не знаю, как они делают, проводят здесь свои дела, и как договариваться. В любом случае, у обоих вариантов есть свои преимущества и недостатки, но в любом случае, я уже привык извлекать максимум пользы из любой ситуации. Я последовал за лисицей в театральный зал, который оказался достаточно большим, чтобы вместить по меньшей мере 3000 зрителей. Она протянула мне сценарий, указывая на очередь мальчиков моего возраста, которые стояли в очереди под сценой. Скорее всего, они все ждали своей очереди на прослушивание, так как на сцене уже выступал другой мальчик. Я произнес слова благодарности, прежде чем присоединиться к очереди, быстро просматривая сценарий. Первые несколько слов сценария были точно такими же, как те, что ей сказал, неудивительно, что она ошиблась. Ну что ж, пришло время проверить свои навыки. Я уверен, что этим детям никогда раньше не приходилось рисковать своей жизнью, в отличие от меня. Это может быть проще, чем я думал. Глава 90. Начало чего-то нового. Глава 90. Начало чего-то нового. Г.Г. Пов. Я наблюдал, как мальчик передо мной вышел на сцену, приветствуя трех якаев, которые выступали в качестве судей этой небольшой сцены. У одной из них было голубовато-желатиновое тело, похоже, что она с лисьей юкой, обитающая в горных пещерах этого региона. Фигура, которую она приняла, была пышной женщиной с длинными, не спадающими синими волосами, скрывающая ее правую половину лица от взглядов. Еще одна судья обладала чрезвычайно гибкой фигурой, легко устроившись на своем месте. Кошачьи глаза, острые уши, выглядывающие из-под коротких, распущенных каштановых волос и два хвоста, выглядывающие из-под стула, дали мне понять, что ее раса йокай не комат один. Последняя девушка была самой удивительной среди всех. Ее длинный, зеленый, змеевидный хвост был свернут под сиденьем с каким-то красным пушком. Два рога на ее голове и длинные, блестящие, черные волосы выдавали ее вид как рюйокай. На самом деле, это будет мой первый раз, когда я вижу рюйокая вблизи. Они обычно не обитают среди людей и обладают техникой контроля погоды, потому некоторые считают их божеством. Говорят, что они являются драконами, но вопрос о том, к какой классификации драконов они относятся, подлежит обсуждению, что меня сейчас вовсе не интересует. Из того, что мне удалось собрать за это короткое время, трое из них плюс лисица Йокой раньше были частью популярной группы идолов в этом городе. В поисках новой жизни, все они встретились в этом городе, влюбился в него, а затем решили остаться. По-видимому, они стали поклонниками одной из работ Ларии и пытались создать театральную версию ее книги. Поскольку я никогда не читал книгу, по которой они пытались отыгрывали, я нахожусь в невыгодном положении по сравнению с остальными мальчиками. Но пока ни один из них еще не выделялся на общем фоне. По крайней мере, для меня. Я быстро просмотрел сценарий и обнаружил, что он необъяснимо похож на сюжет истории, которую я где-то читал раньше, хотя точно, где и когда ускользает от меня. Отмахнувшись от этого, как совпадение, я ожидал своей очереди, чтобы выйти на сцену. Мальчик впереди меня неуклюже бормотал свои слова, его действия были жесткими, как бревно, а то, как он произносил свои реплики, звучало так, словно кто-то проводил ногтями по классной доске. Я должен отдать должное трем судьям за то, что они просидели все прослушивания, даже не дрогнув. Спасибо, Диулиан. Боюсь, что ты не тот, кого мы ищем, но спасибо за попытку. Следующий, пожалуйста, крикнула слизь Йокой. Я спрятал сценарий под одеждой и осторожно ступил на сцену. Судя по сценарию, я пришел к пониманию, что персонаж, которого я отыгрываю, это эксцентричный мальчик, который, похоже, может использовать любую ситуацию вокруг, чтобы казаться крутым. По сути, еще один Чоунибю. Неудивительно, если это моя младшая сестра создала такой характер. Ну что ж, полагаю, прямо сейчас мне стоит просто войти в роль. Я выбежал к центру сцены, повернувшись спиной к судьям, удивив их своим необычным появлением. Моя левая рука была засунута в карман, в то время как правая ладонь прижата к лбу так, чтобы лицо было направлено вправо. Я поправил волосы правой рукой и открыл глаза, искоса взглянув на судей. «Добрый день, дамы!» Все трое немного выпрямились. Я развернулся лицом к ним, вытащил сценарий и развернул его, как книгу. Я постарался немного сгорбиться, придерживая другой рукой руку книгу. Я думаю, что вы выбрали не того человека, потому что я Марк, всего лишь скромный ученик этой академии. Подождав секунду, давая судьям время на осознание моих действий, я перешел в новую позу, откинув голову назад и надвинув воображаемые очки на лицо средним пальцем, глядя на трех женщин. Из-за этого я вынужден отказаться. Почему я так увлекся? Ну, я считаю, что если вы уж собрались что-то делать, то делайте это серьезно. Ведь никогда не узнаете, какую возможность вы могли бы упустить только потому, что вы решили сделать что-то без энтузиазма. Кроме того, этот вид актерской игры намного проще, чем роли, которые мне приходилось брать на себя в тех двух планах. Когда от того, насколько хорошо вы отыгрываете роль, зависит, будете ли вы жить или умрете, Человек склонен очень убедительно действовать, даже когда вам приходится играть эту роль в течение нескольких месяцев подряд, не нарушая характер. Группа культистов убивает мужчин без разбора, перекреститесь и ищите убежище в женской секте, обманывая как культистов, так и секту одновременно, пока они не уйдут. Какой-то случайный старейшина секты пытается воспользоваться тобой. Веди себя высокомерно и притворяйся молодым мастером влиятельной секты, отговаривая его от общения с тобой, а затем продолжай это делать в течение следующих 2 месяцев, отчаянно ища способ убежать. Тот факт, что я обрек на гибель молодого мастера секты, которому подражал до побега, не имел никакого значения. Матриарх секты царской духовной семьи держит тебя в плену из-за твоего интеллекта. Устрой несчастный случай и начни отыгрывать, будто твои умственные способности пострадали, а затем беги, когда она начинает терять интерес к тебе. К сожалению, последний пример был не совсем удачный, так как она стала еще больше интересоваться мной, зайдя до того, что начала проводить эксперименты на мне, чтобы выяснить, как и почему я изменился. Однако это заставило ее ослабить стражу вокруг меня, что позволило мне сбежать ночью, когда стражники были особенно небрежны. Что ж, все это уже в прошлом, будущем. Зато это дало мне опыт и навыки, которые мне пригодились в новой жизни, так что все не напрасно. Например, сейчас я их использую для этого небольшого прослушивания. Я как 8-летний ребенок с 40-летним стажем, легко пройду прослушивание. Я прочитал еще несколько строк и уже собиралась перейти к своей 5-й позе, как Рюйокой встала со своего места и дважды хлопнула в ладоши. Думаю, что этого достаточно, не так ли, девочки? Угу, угу. С энтузиазмом закивал Никомат. Я знала, что мы найдем кого-то, кто полностью отвечает всем требованиям. Мальчик, ты идеален. Девушка-кошка показала мне большой палец. Слизняк Юкой жестом позвала меня ближе. Как тебя зовут, дорогой? Я скрестил руки на груди и перенес свой вес на 1 ногу, слегка наклонив голову вверх и в сторону. Ты можешь называть меня Марком. Абсолютно идеально. Ня-ха-ха, ты просто гений. Девушка Нека рассмеялась, ее хвосты взметнулись в воздух. Рюйокой записал что-то на листке бумаги. Репетиция начнется здесь же завтра утром на рассвете. Только не опаздывай. Да, я с нетерпением жду твоего выступления, Марк, сказала слизистая девушка с улыбкой на губах. Я преувеличенно поклонился. Благодарю дам за то, что они дали мне шанс проявить свою скромность. А сейчас я должен удалиться. Ня-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Этот мальчик просто идеален. Эй, может быть, я мог бы даже создать свою собственную группу идолов? 1-2-хвостая кошка. Ору с того, какие это могли бы быть идолы. Глава 91. Руби и проповедуй. Глава 91. Разрез и проповедь. Лиан Липов, я вышла из небольшого здания с вывеской «Дом филиал семьи Си» над входом, присоединившись к толпе на улице. Вздохнула, чувствуя некоторое разочарование, обнаружив, что почти все члены семьи Си уже покинули город. Скорее всего, их уже отозвали обратно в главную ветвь, чтобы попытаться переждать разоблачение того, что они являются сторонниками темной секты. Единственный человек, которого я нашла здесь, был мальчик-слуга, которого они оставили в своем приходском доме. По каким-то причинам он был довольно высокомерным. «Кто ты такая, чтобы входить в мой дом?» Завизжал он на меня, когда я вошла. Я спокойно напомнила ему, что он всего лишь слуга семьи Си и не имеет права разговаривать со мной таким тоном. Он продолжал утверждать, что поскольку он тут единственный член семьи Си, то автоматически назначается исполняющим обязанности главы нынешнего дома. Я поняла, что с ним не стоит разговаривать, и перешла к допросу. Мне не потребовалось много времени, чтобы заставить его петь как канарейка. Первых 3 ногтей, которые я вытащила, было достаточно, но я провела ему полный курс, так как была очень расстроена его словами. Конечно, я позаботилась о том, чтобы он помолился мастеру, прежде чем закончить свою жалкую жизнь. Поскольку мне больше некуда было идти, я решила, что неплохо было бы присоединиться к одной из моих сестер. Так как гильдия искателей приключений была неподалеку от меня, я, вероятно, должна начать с Рис. Войдя в гильдию, я была встречена довольно интересным зрелищем. Рис стояла у входа, повернувшись ко мне спиной и скрестив руки на груди. Перед ней стояла группа из 8 воинов, и все они таращились с недовольными выражениями на лицах. Удивительно, но эта группа людей была одета в кожаные доспехи, что было довольно нормально, вместо всей той странной одежды, которую я видела в городе. «Ирис, что тут происходит?» — крикнула я. Ирис повернула голову, ее глаза вспыхнули, увидев меня. «Сестра Лианли, эти, неверные, мешают мне». Я посмотрела на группу воинов, побудив одного из них, который, как я предположила, был их лидером, выйти вперед. «Так ты ее сестра?» Она пыталась раскопать информацию, мы же неоднократно говорили ей, что она не может получить доступ, но она продолжала требовать ее. «Не могли бы вы попросить ее пройти с нами?» «А?» Я приподнял бровь. «И что это за информацию недоступную она искала и почему ей нужно пройти с вами?» «Любая информация, относящаяся к дому Линдульфов, является абсолютно конфиденциальной, и любой, кто ищет такую информацию, должен быть арестован. Таков здесь закон. По-моему, это чересчур, не так ли? Мы посетители, а также гости дома Линдульфа». Воин покачал головой. «Это не имеет значения. Тем более, раз вы их гости, вы должны знать, что такие вещи здесь не допускаются. Если то, что вы говорите, правда и кто-то из членов дома Линдульфов поручится за вас, вы будете освобождены. Но прямо сейчас, она должна проследовать за нами в полицейский участок. А если мы откажемся?» Он обнажил свой меч, лезвие которого зловеще блеснуло в свете фонарей гильдии. «Нам придется прибегнуть к силе». «Понятно. А если скажем, что мы ученицы мастера Линя, молодой мастер дома Линдульфов? Знаете, мы просто хотели узнать больше о его семье, так как он все-таки наш мастер. Мастер Линь, он один из тех практикующих». Воин нахмурился. «Я нахожу крайне маловероятным, что кто-то из этих интриганов-практиков может быть связан с домом Линдульфов. Пожалуйста, имейте в виду, что все, что вы скажете, может и будет использовано против вас же. Этот парень только что назвал нашего мастера интриганом, о, так и сделал, не так ли? Но просто чтобы убедиться. Прежде чем я успела что-либо сказать, Ирис, обнажив свой меч из ножен, прежде, чем я успела что-либо сказать, направив острый кусок металла на мечника. К их чести, никто из них не запаниковал и не обнажил свои собственные мечи, вместо этого начали спокойно нас окружать. «Я только что услышал, как ты назвал мастера интриганом, сопляк», — прорычал Ирис. «Фехтовальщик крепко держал свой меч двумя руками между нами, а разве они не такие, используют их так называемые техники, пользуясь преимуществом над честными людьми, такими как мы?» Я приподняла бровь. «Это как-то тупо, тебе не кажется, Хаэм? А разве это не правда, что практикующие смотрят свысока на нормальных людей, таких как мы? Просто потому, что они могут заставить что-то произойти с взмахом их рук, они возомнили себя лучшими. А как насчет якаев, которые, как я знаю, живут среди вас?» Спросила я его. «Если ты спрашиваешь о них, то это только показывает, как сильно ты не понимаешь мир», — драматично вздохнул он. Я склонила голову на бок, показывая свое непонимание. Оглянувшись на нас с жалостью в глазах, он продолжил. «Молодая хозяйка Линдульфхаус обнаружила, что якаи – существа из чистых элементарных кварков. Для них смертельно опасно распространять их в течение длительного времени. Но для людей, мы не страдаем от последствий, даже если кто-то с точкой культивирования не ищет путь практикующего. Таким образом, якаи практикуют не по своему выбору, а люди становятся практикующими, чтобы получить больше власти над всеми остальными. Но не наш мастер», – возразила я. Он покачал головой. «Я почти уверен, что он просто затуманил ваши глаза. Существует лишь одно существо, которое может быть таким великодушным, и я уверен, что ваш так называемый мастер не является одним из них. Ну все, я покромсаю всех вас, никто не смеет так говорить о мастере. Лианли, оставь их на меня», — закричал Ирис, пригнувшись телом к земле. «Как бы сильно я не хотела сломать их своими собственными руками, я решила, что Ирис заслуживает выпустить пар, так как я уже достаточно насытилась мальчиком-слугой ранее. Я выпрыгнула из их окружения, напугав своим внезапным исчезновением. «Куда это ты так смотришь?» – закричал Ирис, бросаясь вперед к лидеру. Скорость реакции лидера была впечатляющей, так как его меч вовремя мелькнул, отводя ее клинок от своей груди. Но он был совершенно не готов к тому удару плечом, который последовал за Ирис, выбив его из равновесия. Не теряя ни секунды, Ирис ударила рукоятью своего меча в висок, отправляя его навстречу другому воину, который пытался обойти ее с фланга. Используя инерцию удара, она завела свой меч за спину, остановив удар меча, который был направлен в ее позвоночник плоской стороной лезвия. Развернувшись на ноге, воительница присела на корточки и отбросила клинок противника в сторону, оставив его открытым для удара в уязвимую грудь. Ирис заглушила крик боли мужчины апперкотом в челюсть, начисто сбив его с ног. «Вместе!» — закричал лидер, ошеломленный, но все еще сильно вовлеченный в бой. Оставшиеся семеро мечников бросились к ней, их мечи издали громкий звенящий звук, когда они встретились в середине того места, где только что была Ирис. Только один из них догадался посмотреть вверх и за это получил коленом по лицу. Ирис оттолкнула мужчину от себя, его голова ударилась об пол, оставив вмятину. После такого удара он еще не скоро сможет встать. Ирис сделала сальто в воздухе, приземлившись на плечи другого воина. Двое мужчин рядом с ним немедленно попытались пронзить ее своими клинками, промахнувшись всего на несколько дюймов, так как Ирис позволила себе упасть назад. Обе ее ноги в последний момент откинулись назад, ударив по голове человека, на котором она стояла, преградив путь остальным трем. Ирис приземлилась на ноги в полусогнутом положении, держа сбоку меч и сверкая глазами. Двое мужчин, которым не мешала стена из тел, снова бросились вперед со своими мечами, только чтобы понять, что они ударили в ее остаточное изображение. На груди обоих фехтовальщиков сверкнули два стальных осколка, и оба они обернулись как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ирис смахивает кровь со своего клинка позади них. Лидер раздраженно щелкнул зубами, увидев, что половина его людей так легко пала. «Разбейтесь на пары и атакуйте», — приказал он. Трое его компаньонов встали слева и справа от него. Тот, что был слева, попытался ударить ее сверху, но в последний момент сделал ложный выпад, чтобы пронзить ее вместо этого. «Бесполезно», — пробормотал Ирис, пнув его между ног за его попытку. Его напарник бросился вперед с правой стороны от Ирис, взмахнув мечом в ее сторону. Она легко парировала удар взмахом руки наотмашь, ударив мужчину другой рукой прямо в лицо и оставив его с разбитым носом. Она уже собиралась продолжить свою атаку, как внезапно наклонила голову, позволив клинку лидера пронестись над ней, не причинив вреда. Это произошло так внезапно, что ни один из остальных не успел среагировать. Фехтовальщица воспользовалась шансом ударить наотмашь мужчину, который все еще сжимал свои яйца по голове, нокаутировав его до конца боя. Не сомневаюсь, что Ирис сможет быстро покончить с ними, поскольку еще двое мечников находятся в хорошем состоянии, а у другого окровавленный нос. «Вы трое такие жалкие», — усмехнулась Ирис. «Ты даже с одной девушкой не можешь справиться. Держу пари, что вы — ошибка природы, которую ваши матери допустили». Тот, что с окровавленным носом, повелся на ее провокацию, несмотря на попытки своего лидера остановить его. Он взревел, делая выпад в ее сторону. Его клинок легко оттолкнул Ирис, прежде чем сбить его с ног ударом по подбородку. Второй мужчина бросился вперед в запоздалой попытке прикрыть эмоциональный порыв своего партнера. Его меч сверкнул скрытым ударом справа. Его смехотворная попытка была легко остановлена, когда Ирис протянула руку, схватив рукоять его меча и оттолкнув мечника назад, прежде чем вонзить свой собственный клинок в его плечо. Лидер ринулся вперед именно в этот момент, без сомнения надеясь, что она окажется беззащитной с мечом, все еще торчащим в его товарище.